Глава 25. Кайя. Расстояние, которое еще недавно они рассчитывали одолеть до ночи, казалось бесконечным. Кая, с трудом опираясь на Артема и отдав ему рюкзак, дохромала до небольшой лужайки подальше от воды. Там они с Артемом смастерили надежный костыль и перепаковали рюкзаки. Сначала Артем порывался нести оба, но, попробовав сделать несколько шагов со всем скарбом на плечах и опирающийся на него Каей, передумал. Пройти так пару метров у них еще получилось бы, но преодолеть большое расстояние было не проще, чем перелететь. Кая настояла, чтобы Артем взял ее рюкзак. Арбалет теперь тоже был у Артема, и под Каиным руководством он потренировался быстро, одним движением отстегивать его от верхнего клапана и мгновенно наставлять на воображаемого противника, которому Кая посоветовала бы отложить нападение до лучших времен. Перед тем, как тронуться в путь, она машинально погладила пальцем волчка, подаренного Марфой. Ей хотелось верить, что старуха не обиделась на нее и сумела понять. Потому что если Марфа и вправду была хоть на чуточку ведьмой, а ее подарок волшебным, сейчас его помощь пришлась бы очень кстати. Им пришлось забыть о первоначальном плане не выходить на дорогу. Идти лесом оказалось невозможно. Каин костыль застревал в валежнике, и каждый раз, когда нога подворачивалась на кочке, она не могла сдержать полукрик, полувсхлип, который, кажется, пугал Артема больше возможного нападения. В конце концов они вышли на дорогу. Когда-то заасфальтированная, она выглядела хуже, чем трасса на Северный город. Казалось, здесь порезвилась сотня-другая чудовищных кротов. То и дело костыль проваливался в ямы, а иногда приходилось спускаться на обочину, чтобы миновать особенно большие выбоины. И все равно это было лучше, чем двигаться через лес. Привалы приходилось делать чаще обычного. Кая скорее умерла бы, чем сказала Артему, что ей нужен отдых, но он каждый раз угадывал момент, когда она готова была рухнуть от боли и усталости. Казалось, они поменялись местами. Кае приходилось собирать силы для каждого нового шага, а Артем выглядел уверенным и бодрым и как-то раз даже начал было подбадривать ее, но, к счастью, быстро замолчал, поймав взгляд из-под лобья. Само собой, с наступлением заката они были очень далеки от точки на Сашиной карте. Как показалось Кае, никогда еще она не была настолько далека от места, в которое собиралась попасть. Она не привыкла быть слабой, обузой даже для Артема, но теперь сидела у костра, разожженного Артемом из им же собранного хвороста. Вода кипела в котелке, варилась гречка. Кая угрюмо наблюдала, как Артем ставит палатку. Всего через 10 минут палатка стояла под деревом с густой кроной, кривенько, но прочно. Артем оказался не таким бесполезным, как Кая ожидала. Все это время она мало допускала его до дел, за исключением простых, типа сбора хвороста или еды, потому что ожидала, что ей в любом случае придется все переделывать. Оказалось, все это время он наблюдал за ней, запоминал, и теперь, пусть и не лучшим образом, мог многое сделать сам. Воспользовавшись тем, что Артем был занят разворачиванием спальника, Кая смотрела на него. Они были в пути не так долго, но ей показалось, что Артем стал выглядеть лучше, чем в зеленом, хотя ему уже давненько надо бы было побриться. Вся его фигура стала крепче, чем раньше. Отросшие темные волосы, которые стоило бы подстричь еще в общине, косо падали на глаза. Артем никогда не казался ей симпатичным, возможно, потому что его ссутуленная фигурка за письменным столом не вызывала у нее уважения. Сейчас, наблюдая за тем, как Артем обустраивает лагерь, по ее примеру он ставил периметр из веревки с колокольчиками, Кая подумала, что он выглядит лучше, чем раньше. Словно почувствовав ее взгляд, Артем обернулся, и Кая опустила глаза. «Готово». Артем присел на корточки рядом с огнем, протянул к нему пальцы. «Тебе не холодно?» Кая помотала головой. «Я могу достать твой блокнот, если хочешь». «Да ну его», — буркнула Кая. «У меня слишком болит нога». «На ночь можно выпить лекарство от боли». Голос Артема звучал неуверенно, и она понимала, почему. Дважды за сегодня она уже пила обезболивающее, и их скромные запасы подходили к концу. «Я смогу уснуть. Лучше побережем». Положишь гречки». Артем разложил по тарелкам гречку, подвинул рюкзак Кае под спину и откашлялся. «Я думал почитать». Его голос звучал робко, почти испуганно. «Если хочешь, могу почитать Алису». «Извини, я случайно заметил, что ты ее взяла». С изумлением Кая поняла, что совсем не чувствует злости или раздражения. Она устало кивнула. «Угу, валяй. В твоей книжке черт ногу сломит. Извини, и ты». Артем улыбнулся с явным облегчением. «Да, честно говоря, мне тоже не всегда все ясно». И пока Кая ела и пила кипяток, Артем, быстро расправившийся со своей порцией, читал, как Алиса плавала в море слез. И эта история странно, причудливо звучала на фоне безмолвных темных елей, которые никогда прежде не слышали ничего подобного и никогда больше не услышат. Кая проснулась от птичьего пения и рывком села, поморщившись от боли в ноге. Сквозь брезентовые стены палатки пробивались неуверенные солнечные лучи. Медленно, с просонок, Кая восстанавливала цепочку событий вчерашнего вечера. Когда Артем дочитал, он помог ей забраться в палатку и пообещал разбудить через 2-3 часа. Одна из птиц снаружи выдала особенно пронзительную трель, в которой Кае почудилась издевка. Вылезти из палатки, толкая перед собой неподвижную бесполезную ногу, которая затекла за ночь, оказалось куда сложнее, чем она ожидала. За пару минут она успела представить себе худшие варианты развития событий. Артем убит, Артем пропал, а ей предстоит медленно умирать в дороге или чудом добраться до общины в одиночку. Артем спал рядом с костром на пенке, положив под голову рюкзак. Рядом лежали раскрытая на середине книга и заряженный арбалет. Угли в костре остыли. «Артем!» В этом возгласе было больше облегчения, чем злости. «А? Что?» Он сонно разлепил глаза, потер лицо, а потом вскочил на ноги, ошалело, глядя по сторонам. «Я что, уснул?» «Ну, судя по тому, что сейчас утро, а разбудить меня ты должен был около 3, да». Кая медленно опустилась на землю, вытянула поврежденную ногу. «Черт, Кая, извини, я не знаю, как так вышло». Губы Артема дрогнули. «Я помню, как собирался будить тебя, а потом...» «Ты уснул». Кая пыталась найти в себе достаточно жесткости, чтобы объяснить ему, к каким последствиям могла привести эта возмутительная беспечность. Но ей это не удавалось. Слишком сложно быть жесткой, когда не в состоянии даже встать самостоятельно. Мы оба могли погибнуть. Ну, зато мы хорошенько выспались, да? Артем криво улыбнулся. Это не смешно. Резко отозвалась Кая. Лучше ему было не шутить сейчас. Нас могут искать люди из города Тени. Они могли подобраться, и тогда... Из кустов неподалеку от них, за Кайной сигнальной веревкой с колокольчиками, раздался сдавленный хрип. «Что это?» — пролепетал Артем в наступившей тишине. «Я не знаю». Кая почувствовала, что язык у нее во рту стал сухим и шершавым. «Вроде ты должен быть в курсе, м?» «Ага». Артем растерянно кивнул. «Но я ничего не слышал. Может, это животное? Как думаешь?» «Сходи, посмотри. Или мне самой пойти?» «Да, конечно, сейчас». Артем нервно облизнул губы, подтащил к себе арбалет и, крепко сжимая его, медленно пошел к кустам. Некоторое время Кая видела только его сосредоточенное лицо, пристально разглядывающее что-то. Затем скрылось и оно, а потом Артем вернулся на поляну. Арбалет в его руках дрожал. «Кая, это он». «Кто он?» «Тот старик, сумасшедший. Помоги встать». Артем покорно подхватил ее подмышки, осторожно поставил на ноги и подал костыль. На этот раз они доковыляли до кустов вдвоем. На крохотном пятачке земли, раскинув в стороны руки, лежал их старый знакомец. Все вокруг было выпачкано кровью. Клочковатая борода, причудливый халат, земля, даже кусты. Кая наклонилась ближе к нему, стараясь дышать ртом, чтобы не чувствовать свинцовый, соленый, тяжелый запах. Кровь принадлежала старику. Кая разглядела несколько глубоких ран у него на теле. Каким-то чудом он все еще был жив. Грудь с усилием вздымалась, а глаза слепо таращились вверх, время от времени моргая. Что с ним случилось? Голос Артема стал испуганным, тонким. «Пока не знаю». Кая наклонилась настолько низко, насколько получалось на костыле. Раны были рваными, страшными. Таких не могло оставить ни холодное оружие, ни выстрелы. «А что, если то, что сделало это с ним, все еще...» «Аж да я!» Старик вдруг резко сел, вцепившись скрюченными пальцами в перепачканную кровью траву. Теперь он смотрел прямо на них. «Под охраной Аждая! Вас!» Старик протяжно мучительно закашлялся. Новая кровь проступила на его ранах. Артем побледнел, и Кая услышала, как он судорожно вздохнул. «Кая, мы можем помочь? Нельзя же сидеть вот так и смотреть. Нужно что-то сделать». Кая покачала головой. «Уже не нужно». Старик затих, его веки дрогнули, чтобы через мгновение замереть. Грудь застыла, и весь он обмяк. Кае не нужно было касаться неподвижной жилки на его шее, чтобы убедиться, что их преследователь, кем бы он ни был, мертв. Некоторое время они молчали, как велела традиция. Они не знали, зачем старик шел за ними, но смерть есть смерть. Молчание нарушил Артем. «Как думаешь, что он имел в виду? Аж да я. Он и в прошлый раз это повторял, так?» «Не помню». Но Кая отлично помнила это слово с прошлого раза, когда оно оставило тягостное впечатление чего-то смутно знакомого, возможно, услышанного во сне, но была не в настроении разгадывать загадки. «Идем». О чем бы он ни говорил, лучше убираться. Раны глубокие, рваные. Возможно, какой-то крупный зверь. Медведь или... Не знаю, я такого раньше не видела. Кая резко замолчала. Она думала о своей ноге. «Думаешь, нам стоит как-то похоронить его?» Артем говорил неуверенно, но смотрел прямо на нее. «Он же человек?» «Ну, был человеком. Мы же не оставим его лежать вот так». Кая пожала плечами и ахнула. Привычный жест отозвался болью. «Скорее всего, он не хотел нам ничего хорошего. Иначе зачем столько крался за нами?» «Интересно, почему он не попался людям из города?» Пробормотал Артем. «А те цветы на наших вещах?» «Думаешь, это он положил?» Кая кивнула. «Теперь уверена. Не Ламия же». Вспомнив речную женщину, Кая невольно вздрогнула. «Может, он хотел нас напугать? Или не понимал, что делает? Или так?» Кая с трудом выпрямилась. «Теперь это не важно. Ладно, давай укроем его чем-нибудь. Нет времени копать могилу. Но ты прав. Не стоит оставлять его так. Поторапливайся, хорошо? Надо добраться до темноты». Артем кивнул, и вместе они вернулись к лагерю. Пока Артем собирался, Кая держала руку на арбалете и зорко, почти не мигая, смотрела туда, где лежал труп старика, убитого неведомым зверем.